Оказалось, что гипсовые конструкции прекрасно выдерживают все издевательства с клеем и газетными обрезками. И если бюст не мочить, то он внезапно абсолютно индифферентен к всяким усадкам и усушкам. А если что не так, то всегда можно сбегать до соседей и взять очередной неудачный экземпляр. Да что там, на последней итерации я настолько наблатыкался, что оставил всего пару слоев газеты и уже по ним начал клеить стеклоткань, и получилось очень даже хорошо. Конечно, до шлема интеграла получившейся конструкции еще далеко, но даже такая заготовка, в виде половинки сферы, уже показала свою надежность. Народ, настукавший шишек в зимних покатушках, со всем энтузиазмом принялся испытывать мое поделье. Первый экземпляр довольно стойко пережил почти все, от ударов молотком до разрушения старого деревянной обрешетки вместо кувалды. Но наши суровые водители не сдавались и нашли таки способ его сломать. Подложили под колесо грузовика, и то, боком, потому что когда он просто лежал на земле, законы физики не позволяли ему треснуть. Скопом похмыков и потрогав получившуюся трещину, коллектив уважительно похлопал меня по плечу и принялся ждать финального экземпляра. И вот я сейчас, орудуя здоровенными ножницами по металлу, выгрызаю лишнее. Вот как закончу, так сразу пойду ровнять на точиле. Надо будет не забыть следующим поколениям отдельно указать на то, что все надо обильно смачивать водой, чтобы вредной пылью не надышаться. Ладно я, у меня познания есть, но их-то травить за что? Наконец у меня в руках оказался шлем, да неказистый, да угловатый, но зато первый. И так как я в СССР, то мне абсолютно пофиг на взятый парой лет ранее патент Ломбарда. Тем более что мой сразу закрывает уши и затылок, в отличие от заявленной в патенте модели. Немного поработав дрелью, я закрепил внутри ремни от солдатской каски и, вытянув руку, полюбовался получившимся. Его еще бы покрасить и покрыть лаком, вообще бомбическая бомба получится, на которую все будут оборачиваться. Но это все потом, для начала нужные натурные испытания. Сделав мужественное лицо, я затянул ремешок крепления под подбородком. Для начала я аккуратно постучался головой об дверной проем. Нормально. Потом принялся легонько бодать стену, постепенно увеличивая усилие. Барана не получилось, так как через некоторое время до меня дошло, что такие упражнения могут легко довести до сломанной шеи. Но главное стало понятно, подвеска от солдатского шлема — это совсем не то, что нужно. Голова в обрамлении стеклопластика чувствовала себя как в колоколе. Ба-ам, туда, ба-ам, сюда. Видимо, слабые удары полезны человеческому мозгу. По крайней мере, мой буквально через десяток минут размышлений выдал гениальную идею. Под шлем надеть танковый шлем. Черт, шлем под шлем. И не объяснишь ведь точнее. В общем, у танкистов есть офигенная штуковина, предназначенная для защиты их черепушек от ударов по броне. Она, конечно, делает еще кучу полезных функций, но мне нужна именно эта. А пока ее можно попробовать заменить. Я огляделся в поисках подходящего материала. По идее сюда хорошо бы подошел поролон, но его сейчас днем с огнем не найду. Ладно, для начала воспользуюсь паллиативом в виде свернутых из валявшегося куска ткани валиков. Буквально через полчаса я, гордо вышагивая, зашел в курилку. Хикнул, привлекая внимание, и со счастливой улыбкой попытался стукнуться лбом о грязный стол. Мертвое молчание по окончании моего выступления нарушилось только звоном стаканов на покачнувшемся столе. Молотком я тоже стучал, сообщил я внимательно разглядывающей меня аудитории. Как мне не оторвали голову вместе со шлемом, не понимаю. Ну ведь видели же прототипы, чего так волноваться-то? Я пробрался к чайнику и набулькал себе стакан. Интересно, как быстро образуется доброволец для натурных испытаний. Не успел я откусить себе кусок сахара, как посреди комнаты был усажен первый испытуемый. Надо же, вроде взрослые мужики, а ведут себя как дети. Встали кружком и стучат разным, а подопытный транслирует в ответ свои ощущения. «Добрый день, товарищи, разрешите присоединиться?» Я удивленно сморгнул. «А Брежневу-то чего тут понадобилось?» Я бросил вопросительный взгляд маячившему за его спиной моему сменщику, Борису. Тот молча пожал плечами, дескать, привез куда попросили. Леонид Ильич тем временем буквально вбурился в напряженно застывшую толпу. Тут попросил прикурить, там пожал пару рук и все... стал практически своим в доску. Я завистливо вздохнул, мне до такого как пешком до луны. Пока привыкну к коллективу, 7 недель пройдет. Брежнев тем временем покрутил мой шлем в руках и, хмыкнув, попытался надеть. Вопреки ожидаемому, Шлем застрял у него где-то в районе ушей. Ну да, размер моей черепушки далек от универсального. Смешно покачав скорлупу туда-сюда, Ильич со вздохом вернул его предыдущему испытателю. «Я, товарищи, вот что зашел. Мы недавно с Александром, он кивнул в мою сторону, были на выставке, где демонстрируется модель машины, идущая на смену 110-му. А, вы уже тоже посмотрели? Ну да, стоило мне тогда загнать машину в гараж, как я всем в округе прожужжал про павильон машиностроения. В итоге буквально за пару дней все тем или иным образом побывали на еще не открытой выставке. Кто своего начальника поглазеть подбил, кто просто нахрапом. Так вот, Саша меня уговорил поговорить с заводчанами. Я почему-то не смог оставить его просьбу без внимания и только что оттуда. Ага, уговорил, как же. Да Брежнев сам, услышав в моем пересказе сведения от познания, долго ругался на бюрократию, захватившую такую любимую им лично область народного хозяйства. Официально он, как секретарь ЦК КПСС по оборонной промышленности, приехал к Грачеву, который в то время возглавлял специальное конструкторское бюро на заводе. Дескать, нужен транспорт для казахских степей. Вон, горьковчане уже что-то мутят, а вы, Виталий Андреевич, немного ошалел от такого, но быстренько провел высокого гостя мимо кульманов с набросками проектов. Ну и пока они там обсуждали и рассказывали, уж не знаю как, но Леонид Ильич свернул на тему представительских автомобилей. Как вы думаете, ему попеняли в такой смене темы? В общем, оказалось, что заводчане на пару с парторгом чуть не оторвались от советского народа в планах разработки 111-го. Много конструкторов, это конечно, хорошо, но почему не поинтересовались мнением тех, для кого готовится эта машина? Ладно, высокие лица, но ведь за рулем будут сидеть не они. Обслуживать, внезапно, тоже будут не они. А охранять как прикажете? Вот разгоните вы его до 150 км в час, ну до 160. А охране что прикажете делать? А если столкнуть гада какого с дороги потребуется? Вот, а вы все техническое задание да техническое задание. В общем, порезвился он там на всю катушку и привез шикарное предложение от заводчан поработать нам в качестве подопытных кроликов. Причем не только водителем, но и механиком. Неизвестно как протиснувшийся завгар тут же заверил всех, что лично возьмет ситуацию под контроль и обеспечит бесперебойные поездки желающих на завод. «Саша, а что в будущем используют вместо гироскопов? Или ракеты по-прежнему летают с ними?» «Я завис. А в самом деле, что вместо гироскопов? На звезды особо не поориентируешься, их облака периодически закрывают, а до ГПС и прочих глонассов еще далеко». И тут познание меня удивило. Оказывается, еще в 1913 году французский оптик Жорж Саньяк, пытаясь доказать существование мирового эфира и утереть нос Эйнштейну, внезапно получил обратное, да еще и с железобетонными доказательствами. Немного почитав, я сразу перешел к финалу. В общем, всю работу делают три лазерных интерферометра. Стоят себе по осям X, Y и Z и пускают свет в длиннющий пучок из оптоволокна. Свет носится там и при повороте ракеты получает релятивистский сдвиг фаз. Ну и по нему становится понятно, куда ракета повернула. Что такое оптоволокно? Ну, это такой провод для света. Пластик специальный, поверх которого еще один пластик, но другой плотности. Свет попадает внутрь на границе и отражается. И так до самого конца. Расписать подробнее? Есть расписать подробнее. Глава 25. Я стоял на берегу Москва-реки и задумчиво уставившись в медленно текущую воду, курил. За моей спиной, напрочь уничтожая окрестную экологию густыми клубами не сгоревшей солярки, радостно взрыкивал дизель. Будущий генсек наконец-то додавил горьковчан, и они притащили ему на пробу тестовый вариант ЦУРы. И никакие отговорки не помогли. Брежнев одним телефонным звонком дал понять, что, к примеру, вопросы правильной окраски его совершенно не беспокоит. А вот тактико-технические характеристики он желает проверить лично. Ну не мотаться же по такому пустяку на завод и обратно. Вообще маститые конструкторы решили не сильно менять то, что сразу показало себя хорошо. После большого интервью про почившую МКУ и осмотра получившегося отпрыска они оставили почти все как есть. Ну как минимум, скатившаяся из кузова тентованного грузовика машина практически ничем не отличаясь от той, что сделали механики зимой. Компоновка осталась той же, с двигателем между водителем и пассажиром. Оставили и большие колеса с огромными ходами подвески. Правда, довольно хорошо облегчили раму, но в силу наличия всяких чертежников-конструкторов с логарифмическими линейками наперевес, трубки взяли диаметром поменьше и расположили по-другому. В общем, на мой взгляд, визуально она стала гораздо изящнее. Самое главное отличие, которое я обнаружил, заменили бензиновый мотор на дизель. Я было побухтел в полголоса, пока мне популярно не объяснили ситуацию с горючкой в армии и на прочих сопутствующих предприятиях. Солярки хоть завались, а бензин еще искать приходится. Не с командирских газиков же его сливать, и вот теперь Леонид Ильич уже который час развлекался на будущем стадионе технических видов спорта в Крылатском. Ну то есть это к Олимпиаде 80-го года он таким станет. Сейчас это просто бывший танковый полигон рядом с деревней Крылатское, где Рябинка с помощью бульдозера и провинившихся солдат из стройбата организовал кучу горок и трамлинов. Хотя сейчас стройбаты вроде называются как-то по-другому. Познание, молчать, неинтересно мне это. Главное, что два солдата по-прежнему заменяют экскаватор. И ведь народ расстарался вовсю. Наколупали такого, что некоторые американские горки нервно плачут по углам. Вон, у некоторых угол въезда больше 100%. Ну или говоря по-обычному, больше 45 градусов. Естественно, чтобы не оконфузиться, я по всем этим горкам проехался лично, проконтролировав их преодолеваемость. И скажу вам честно, после такого аттракциона любые гонки покажутся развлечением для малолетних детей. Ну что такого в разгоне железной болванки до офигенных скоростей? Ну ок, мотор ревет, воздух шумит во всех щелях. Ну хорошо, на поворотах ускорение вжимает тебя в боковые упоры, если они есть, конечно. Ну при торможении или разгоне мотает вперед-назад, как пупса в руках малышни. Ну окружающий пейзаж сливается в пеструю ленту, в которой ничего нельзя разобрать. И, где удовольствие? А тут включил первую пониженную и потихоньку заезжаешь в совершенно невыразительный на первый взгляд склон. Поначалу у тебя перед носом встает выщербленная предыдущими попытками стена, которая практически мгновенно меняется на безбрежную пустоту неба. Как ни стараешься, но ты не можешь преодолеть инстинкт и пытаешься найти привычную взгляду опору, а ее нет нигде. И даже взгляд в боковые окна не помогает. Земля осталась где-то там, в районе заднего бампера. А между тем мотор исправно крутит колеса, пытаясь послать машину вверх. И внезапно ты понимаешь, что машина, легонько покачиваясь на чуть проскальзывающих колесах, начала набирать высоту. А под попой ни самолет и ни гоночный болид, поэтому времени осознать происходящее у мозга более чем достаточно. И пока серое вещество в голове пытается сообразить, что делать, тушка уже облилась с ног до головы адреналином, выпустила тонну муравьев в глубину живота и начала материться пересохшим от волнения ртом. И если ты не струсил, нога не отпустила педаль газа, а машина не соскользнула вниз по скользкой глине, то буквально через минуту ты оказываешься на вершине. И, оглядываясь, ты понимаешь, что победил. Ты словно воздушный шар, паришь над землей и оставшимися где-то там, внизу, проблемами. Через некоторое время приходит осознание, что произошедшее с тобой только что это так, мелочь. Теперь предстоит испытание гораздо серьезнее. Спуститься с горы, казалось бы, чего сложного. Отпустил тормоза и скатился, радостно крича «Уи-и-и». Главное, чтобы впереди никого не было. Но такое поведение годится только для снежных покатушек на санках во дворе. Вон, у нас тут есть на пригорке полуразрушенная церковь. Раньше была целой, но во время войны ее разрушили. Дескать, ориентир для вражеских пилотов больно хороший. В общем, она сейчас склад чего-то не очень нужного, и от нее тянется довольно ровный спуск вниз, длиной, наверное, с километр, если не больше. Вот что произойдет, если попытаться оттуда скатиться. Правильно, где-то на середине спуска ваши ягодичные мышцы начнут усиленно искать лом для перекусывания, а нога сама потянется к тормозу. И как только вы его коснетесь, то моментально откроете двери к себе в могилу. Почему? Да все просто. Асфальта нет, сцепления нет, колеса заблокируются, машина мгновенно потеряет управление, и первый же камень или ямка на пути послужат прекрасным поводом к превращению пепелаца в огромный миксер с вами внутри. Поэтому включаем минимально возможную передачу, а если коробка автомат, то блокируем от переключения на высшую и прячем ноги под сиденье, подальше от педалей. Да-да, никаких сцеплений, тормозов или газа. Машина, клюнув носом на спуск и словно не веря своему счастью, тут же взревет двигателем и просто покатится вниз, Правда, капельку быстрее обычного, но самое главное, она останется полностью управляемой даже на мокрой траве, и у вас будет все необходимое для обруливания чего угодно. Сколько людей погибло от незнания такого простого правила, не счесть. И вот вы, в очередной раз побулькав адреналином между ушей, останавливаете внизу машину и выходите на немного подрагивающих ногах. Бросаете взгляд на только что преодоленную горку, и вас окатывает ледяным душем недоумение. Ведь с земли горка кажется совершенно неказистой. Ну как после такой обводить окружающих гордым взглядом? Правильно, не поймут. И вот вы поворачиваетесь к следующей по рангу, мысленно обещая себе, что уж теперь-то материться вслух точно не будете. И это только горки у нас тут есть. А ведь можно получить еще больше удовольствия, просто наворачивая круги по относительно ровной поверхности. Например, руслу небольшой реки. Наблюдение за накатывающей на лобовое стекло водой, это еще один особый вид медитации в машине. А вы скорость. Да тут иногда от 5 км в час легко писаться начнешь. УФФФ. Мои размышления о разном подходе к получению удовольствия смыла накатившая волна запаха от птицефабрики. Вот, казалось бы, обычные куры, ну что там запаха. Однако если их многие тысячи и про очистные сооружения никто даже еще и не задумывался, то эффект получается сногсшибательный. Может, не стоит ждать Олимпиады и этот кирпичный невольник для птиц перенести куда подальше пораньше? Ладно, это мои заморочки. Я повернулся на звук взревевшего в очередной раз мотора. Багги, нагребя передними колесами небольшую горку, вовсю пыталась докопаться до центра земли задними. Парируя рулем виляние машины, Леонид Ильич напряженно всматривался куда-то поверх руля. Проследив взглядом траекторию, я уперся взглядом в обычную горку. И чего так газовать, на нее в принципе можно и так заехать. Пока я прикидывал траекторию, Брежнев бросил тормоз и начал разгоняться. Пока я пытался прикинуть необходимость такого кунштюка, ноги сами понесли меня следом. В душе поднял голову червяк сомнения, утверждая, что теперь-то все не просто так. Мгновением спустя до меня дошло. Да чтоб тебя, Виктория Петровна, в кои-то веки отходила полотенцем и подала борщ холодным. Наш новоявленный раллист решил, что адреналина много не бывает, и явно решил перепрыгнуть с одной горки на другую. Трюкач недоделанный, а попробовать попрыгать сначала на мелких, да что я говорю, он же сейчас угробится на радость империалистическому будущему. Багги как-то лениво подпрыгнула и, закинув вверх зад, скрылась за пригорком. Черт, и телекинезом-то не поможешь. Услышав глухой удар и заверещавший вовсю дизель, я, поскальзываясь на взрыхленной почве, рванул следом. Видимо, от испуга я побил пару-тройку мировых рекордов в беге по пересеченной местности и успел первым к месту приземления. Багги, выломав передний мост, зарылась каркасом безопасности в землю и, лениво покачавшись вперед-назад, начала медленно заваливаться на крышу. Я бросил взгляд на Леонида Ильича. Голова в шлеме прижата к груди, руки-ноги болтаются как придется. Все понятно, без сознания. Как там было написано в умных книжках про телохранителей. Познание тут же откликнулось. Ежели непосредственная опасность для охраняемого отсутствует, обеспечьте прежде всего свою собственную. А ведь верно, стоит подут шальной ветерок, как эта железяка ляжет точь-в-точь на меня. Пока машина была скрыта от народа, я аккуратно притормозил ее падение. Тут земля мягкая, разрыхленная, будет пухом. Тьфу, не о том я сейчас. Все, лежит на крыше и меня давить не собирается. Изогнувшись, я попытался протиснуться мимо руля. Металлическое чудовище категорически было против этого и зацепилось какой-то хреновиной за мой пиджак. Недолго думая, я рванулся изо всех сил, заставив затрещать материю. Правда, немного перестарался и стукнулся головой об очередную железку. Но ничего, голов и пиджаков много, а Брежнев один. Так, теперь чуть упереться спиной в до сих пор безвольное тело и, чуть освободив застежки, расстегнуть их. Да пусть славится во веки веков Александр Яковлевич, который разорил неизвестных мне авиаторов на нормальную упряжь. Ну и мне за шлем, конечно же, ведь как чувствовал и сделал буквально за пару дней, использовав свой в качестве донора. Стоило мне крабиком выползти из немного покачивающейся машины, как подбежавший народ аккуратно сдернул с меня тело и, немного поругавшись между собой, оттащил начальственную тушку на нагретое солнцем место. «Вы это, того», я сплюнул ставшую внезапно тягучей слюну, «сильно его не дергайте, вдруг перелом где?» Меня тут в ответ обматерили с ног до головы, посоветовав не лезть не в свое дело. «Ну-ну», я не стал возражать на великом и могучем, потому что лечилка уже выдала вполне ожидаемый диагноз про черепно-мозговую травму, называемую сотрясением, ну и про парочку ушибов с синяками следом. Правда, насчет мозгов у меня возникло сомнение, но все-таки это начальство. Может, им положено так, чем выше, тем меньше серого вещества используется в работе. Ильич тем временем содрогнулся всем телом и, издав невнятный звук, изверг из себя небольшой фонтанчик. Его тут перевернули на бок, позволив до конца выдавить из себя все непереваренное. Наблюдая за растекающейся лужицей, я внутренне удивился. Вроде столько времени прошло, да и прыгал столько, а вон сколько вылилось. Чего уставился? Бегом за машиной. Меня развернули за плечи и тут же придали дополнительного ускорения начищенным ботинкам. В самом деле, сотрясение сотрясением, но врачам показать надо, вдруг там чего еще всплывет. Давай на воздвиженку, еще раз критически оценив бледного Брежнева, скомандовал мне Яковлев. Саша, вы только не волнуйтесь. Начал было Леонид Ильич, но тут же согнулся в очередном спазме. Не волнуйтесь, как же, да я сейчас спокоен, как танк, идущий на штурм позиций. Хоть лечилка и утверждает, что организм босса в порядке для такого происшествия, но перед моим внутренним взором встали медицинские заключения про последние годы Брежнева. Нет, такой хоккей нам не нужен. Нам еще в холодной войне побеждать. Включая дополнительную фару, я в первый раз пожалел об отсутствии сирены. Мчался бы сейчас, распугивая всех зверей в округе. Так, как поедем. Познание мне тут же предложило маршрут через Мневники на Можайское шоссе, там на Бородинский мост и следом по Старому Арбату я почти выеду куда надо. Кстати, а куда надо-то? Кремлевская больница, Воздвиженка 6. Логично, черт побери. Ребята из охраны попытались было вырваться вперед, но куда им против неизвестных даже мне технологий. ЗИС, подпинываемый телекинезом, довольно быстро перевалил скорость в 120 км в час, подкрасив стрелку спидометра красным. Я несся по узеньким улочкам и переулочками, практически не отпуская кнопки звукового сигнала. ЗИС, словно почувствовав важность момента, утробно ревел всеми дырками, дополнительно пытаясь привлечь к себе внимание. Рал ли, понимаешь, им захотелось на огороженной территории. Тут впору вводить дисциплину, экстремальное и безбашенное вождение на дорогах общественного пользования. И не надо так орать на меня, та телега все равно была старой. Причем вместе с клячей. Ну не грузовик же мне было таранить. Я еще раз бросил взгляд в зеркало заднего вида. Нет, есть все-таки что-то маньячное в Брежневе. Зажатый на заднем сиденье рослыми охранниками, он во все глаза наблюдал за разворачивающимся перед ним представлением. Пытаясь успеть побыстрее, я, петляя, выходил навстречу и бортовал всех, мешающих мне проехать. А тех, кто был не согласен с таким положением дел, я тупо спихивал на обочину. Зря, что ли, я по ночам штудировал специальную литературу. Вот и пригодилось. Двигатель то начинал орать, пытаясь взять ноту повыше, то хлопал не сгоревшим топливом в глушителе, пытаясь переварить инерцию разогнанного автомобиля. Один раз, срезая крутой поворот, мне пришлось пролететь через чей-то огород, попутно разнеся в хлам несколько заборов. И чем больше я творил такого непотребства, тем сильнее возвращался к нему на щеки румянец. Может, все и обойдется еще. Проскрежетав напоследок колесами, я снес полосато окрашенную палочку, оказавшуюся впоследствии шлагбаумом, и припарковался прямо около лестницы, ведущей в приемный покой. Редиски этакие, нет, чтобы пандус сделать. Наблюдая за тем, как врачи пытаются уложить отчаянно сопротивляющегося Ильича на каталку, я глубоко вздохнул и наконец-то вытер пот со лба. Да, как бы после таких гонок к Леониду Ильичу не вернулась тяга к гонкам без правил. А чего? Перекроем шоссе поменьше, выпустим на него специально подготовленные автомобили и вперед, кто быстрее до финиша. Не, нафиг, нафиг, не для того страйбатовцы столько горбатились. Саш, ну ты молоток. Я реально пару раз чуть не обделался. К открытой двери подошел улыбающийся во все 32 зуба Рябинка. Знаешь, за сколько мы доехали? За 12,5 минут. Усмехнувшись, я помотал головой. Это много, это очень много, как минимум для меня. Но ничего, скоро 111-е пойдут, и уж там будет полный отвал башки. В последнюю поездку на завод я уже успел закинуть мотористам идею про интеллектуальное трение схемы форсажа с самолетов. Будет у меня и закись азота, и кондиционер поперек остальных. Вон, от таких мыслей аж в жар кинуло. Не понял. До меня донесся приглушенный голос. Я попытался поднять голову и не смог. А вот теперь я не понял, откуда у меня звон в ушах появился. Неужели пора назад? Открыв глаза, я увидел потолок. Красивый потолок, и звездки не пожалели. Или это белило? Хотя какая разница? По мне хоть масляная краска. Главное, что нет никакого признака того самого тумана из чистилища. А значит, игра продолжается. Ой, пациент, вы очнулись. В поле зрения появилась личика. Я попытался сморгнуть, пытаясь навести резкость. Ну не может быть у обладательницы такого голоса уродливого лица, не положено мирозданием и прочими общественными течениями. Однако вместо четкого изображения красавицы подлые глаза решили выдавить из себя потоки слез, окончательно размывая картинку. «Вам больно?» Тут же по мне забегали легкие пальчики, пытаясь нащупать невесть что. «Или это она одеяло так поправляет?» «Нет», — прохрипел я, — «но пить охота. Пока доктор не разрешит, нельзя. Подождите пару минут, я за ним схожу». Пока я пытался руками, которые внезапно стали дико неуклюжими, протереть глаза, изящный силуэт прошуршал мимо меня и скрылся в проеме двери. «Так, я в больнице, это любому понятно. Но почему я в больнице? Ведь все было хорошо и местами даже замечательно. Лечилка, ау, острая кровопотеря, большая вероятность геморрагического шока». «Какого-какого шока? Черт, поначалу почудилось, что геморрологического или там геморроидальный». Я мысленно пробежался по организму. Руки-ноги на месте, голова с жопой тоже. Меня кто-то ножом пырнул, но когда? Я же только-только привез Ильича в больницу, как все завертелось. Или это у меня были глюки? Черт, столько вопросов без ответов, и как все непонятно-то, хоть кинохронику с собой вози. Ну-с, милейший, как вы себя чувствуете? На пороге палаты стоял разглядывающий меня Айболит. Нет, реально Айболит из классических фильмов. Небольшого роста, бородка клинышком, круглые очки и одетая на шею фигня с резиновыми трубками. Ну, которые больной не крутитесь и дышите не дышите. Да нормально все, я наконец-то почувствовал силу в руках и опершись, сел на кровати, только пить охота. Ну это дело поправимое, будьте добры. Я подозрительно покосился на протянутое мне некое подобие заварника, но после краткого раздумья решил, что травить меня не будут, и присосался прямо к носику. Что у них тут? Обычных стаканов нет. Одно слово, больница. Напившись, я тут же принялся расспрашивать о том, почему я здесь. Причина оказалась банальной до безобразия. Пока я рвал пиджаки, одновременно умудрился пропороть спину, причем раскроил чуть ли не от шеи до седалища. Поначалу все было хорошо, но все эти гонки заставили то ли рану раскрыться, то ли какому-то сосудику лопнуть. В общем, пока ехал, был на адреналине, поэтому ничего и не чувствовал, а спинка кресла вместе с остатками пиджака блокировала кровотечение. А стоило приехать и отлипнуть, как оно и потекло. В общем, радостные врачи, обломавшиеся с Леонидом Ильичем, тут же накинулись на меня. И теперь я лежу в персональной палате той самой кремлевской больницы. Персональной не потому, что я такая шишка, а потому что других тут нет. Наверняка, как оклемаюсь, выпнут вместо попроще. Вот, Михаил Андреевич, полюбуйся на героя. Да что же это такое? В двери стоял улыбающийся Брежнев и радостно подталкивал ко мне хмурого Суслова. Глава 26. Александр Васильевич, это вы писали? Приняв протянутую папку, я открыл и быстренько пролистал ее. Надо же, кто-то аккуратно сфотографировал каждый разворот в блокноте и, увеличив, распечатал. Грузинские события, которых не случились, будущее восстание в Венгрии. Правда, про атомную энергию что-то не видно. Отдали другому? Да, это мое. Вздохнув, я протянул папку обратно. Что-то не так? Суслов поправил очки и попытался придавить меня взглядом. Да все не так. Я перевел взгляд на продолжающего улыбаться Брежнева. Леонид Ильич, ну зачем? Надо, Саша, надо. Я осторожно оперся о спинку кровати и глубоко вздохнул. Внутри меня клокотал ядреный микс из обиды и расстройства. Ну как же так, я столько раз говорил о секретности и нате вам на блюдечке. Сразу придушить или чуть погодить? Давид Моисеевич, оставьте нас, пожалуйста, одних. Поняв по-своему мое молчание, Брежнев развернулся к Айболиту. Это он верно. Сейчас тут будет такое, что хрен объяснишь с точки зрения современной науки. Суслов наконец-то понял, что его гипнотизирующий взгляд совершенно не работает, и начал оглядывать палату. Ладно, раз надо, то давайте приступим. Я дождался щелчка замка в двери. Для начала давайте садитесь. Бросив взгляд в сторону, я зацепился глазами за табурет. Нет, хорошая все-таки у секретарей КПСС палата, тут даже табуретки оснащены колесиками. В гробовой тишине я телекинезом подтащил одну сначала к Брежневу, а следом и вторую к Суслову. Да, завхоз тут тоже не прохлаждается. Все смазано и ничего не скрипит. Итак, товарищ Суслов, давайте для начала я сначала расскажу про себя. Я уперся взглядом ему в переносицу, а потом уже пройдусь по вам. Надо же, сдержался, хотя и покраснел, как перезрелый томат. Ничего, сердце выдержит, хотя лечилка уже обнаружила первые предпосылки к стенокардии. Да и если инфаркт бахнет, то все-таки мы в больнице. Стоит заорать, как куча медицинских светил прибежит. Наблюдая за состоянием Суслова, я кратко пробежался по своей истории в этом мире. Ага, все верно. Сначала успокоим сказочкой о практически идеальном жителе страны. Не был, не привлекался, работаю в меру сил и всячески наношу пользу обществу. А то, что сверхспособности появились, так это так получилось, случайно. Передать не могу, принцип действия не знаю и даже не спрашивайте. Но не утаил в себе, начал делиться и прочее. В общем, хороший мальчик, разве что на скрипочке не играю. Теперь перейдем к бумагам. Я наконец-то позволил взгляду Суслова поймать мой. Как вы наверняка заметили, в моих записях вам отводится очень незавидная роль. Ух, как подобрался. Нет, ну вот что такого повернулось в мозгах умнейшего мужика, что он настолько зашорился. Ведь не дадут прозвище «Серый кардинал» тупому и недалекому. А этот прекрасно себя чувствовал при Сталине, вознесся при Хрущеве и отлил себя в гранит при Брежневе. Ладно, держи пилюлю. Для начала я кратко пробежался по его биографии. Где родился, как жил. Аккуратно поколупался в ранке ростовского обкома, где он стал инициатором усиления репрессий в 39-40 году. Потом перешел к еврейскому антифашистскому комитету, где стал двигателем еще одной волны убийств. 140 человек, среди них бывший заместитель наркома иностранных дел СССР, начальник Совинформбюро Лазовский, заместитель министра госконтроля РСФСР Бригман, главный врач Центральной клинической больницы имени Баткина Шемелевич и куча других. Все расстреляны и все оправданы, правда, в будущем. Я оценивающе поглядел на Михаила Андреевича, хватит или еще продолжить. Кажется, пора наступать на больную мозоль, а то кажется, он все пропускает мимо ушей. Расслабился, смотрит изучающе. Видимо, решил, что я каким-то образом получил доступ до его личного дела и теперь осталось только установить, каким образом. А теперь о главном. В основе философии марксизма лежит гегелевская идея постоянного развития, изменения, движения и прежде всего самого учения. Главный идеолог партии обязан быть самым идеологически подвижным, ярким, пребывающим на переднем крае развития мировой философии мыслителем. Таким был сам Маркс. А вот догматический Маркс – это полнейший абсурд, это полностью мертвая система. Во какие фразы мне познание вытащило, а сам бы ни за что такое не придумал. Ладно, скоро все закончится, вон, опять краснеть начал. И вот вы, став главным идеологом, возводите догму на пьедестал и стараетесь все законсервировать. Ваш главный лозунг как бы чего не вышло. Вы исповедуете полное равенство и аскетизм даже безо всякой цели и смысла. Молчать. Суслова аж подбросила со стула. Ты кто такой? Тот, кто знает, что именно ты стал одной из главных причин развала Союза Советских Социалистических Республик. Я буквально забил восклицательными знаками любую попытку возразить. Все, теперь мне точно конец. Интересно, кто был последним человеком, посмевшим ему тыкать в лицо? Сталин? Нет, наверняка кто-то еще раньше. И познание чего-то молчит, видимо, не сохранили архивы фамилии несчастного. Ваон, бедного айболита, рискнувшего заглянуть на шум, буквально вынесло в коридор сдвоенным ревом секретарей ЦК. Кстати, а ведь историки не врали. Даже на мой непритязательный взгляд, пиджак Суслова уже всячески просился на роль половой тряпки. Нет, не подумайте ничего такого. Дырок еще нет, а вот ткань уже вся изшоркалась. Вот он, ярчайший пример аскетизма, возведенного в догму и от этого превратившийся в идиотизм. И что теперь делать? СССР исчезнет? Почему ты об этом молчал? Ну вот наконец-то и дорогого Леонида Ильича проняло. А вы спрашивали, но вам волноваться не о чем. Вы обои, тьфу. В общем, вы умрете раньше. Вы и даты смерти знаете? Надо же, как быстро Суслов взял себя в руки. Да, но только изначальные. Это как, черт, он точно все пропустил мимо своих ушей. Пришлось снова рассказывать про познание, его возможностях и временном диапазоне, как и о том, что сведения там остаются неизменными. Как минимум описание доклада Хрущева и событий в Грузии со временем совершенно не изменились. Чем можете подтвердить точность дат? Да он издевается, что ли? Или просто проснулась в нем дотошность? Какой день у нас на дворе? Я снова закрутил головой, теперь уже в поисках календаря. 21 апреля. Ну тогда идите и проверяйте. Сегодня в Америке песня Элвиса Пресли окажется на самом верху рейтинга слушателей. А завтра... Черт, я запнулся. Ну вот сколько раз я давал себе обещание регулярно просматривать календари со всякими происшествиями, ведь чуть не пропустил. А завтра, я откашлялся, произойдет крушение самолета Ил-14, следующего из Москвы в Тбилиси. Сразу после взлета из аэропорта Сухуми он упадет в море. Все находящиеся на борту 6 человек погибнут. Причины катастрофы не опубликованы. Так, ты лежишь здесь и ни шагу из палаты. Тонкий палец словно выстрелил из сухощавой руки. Завтра поговорим. Леонид, пошли. А это он уже Брежневу. Ой, напугал ежа голой жопой. Может, продемонстрировать ему любимый прием Дарта Вейдера? Поболтает немного ногами над полом в удушающем захвате. Глядишь и поверит в неизвестные силы. Хотя нет, надо сначала потренироваться на бесполезных членах социалистического общества. А то сломаю ненароком что ни тяглы. И рассказывай потом Брежневу, что не хотел, Михаил Андреевич. Возгласом я остановил Суслова около самой двери. Вы покажитесь врачам, у вас сердце не очень. И да, пока еще редкие боли в плече, это оно, а не суставы. Редиска, даже спасибо не сказал. Фу, таким быть. Конечно, завтра ко мне никто не пришел, как и послезавтра. Плюнув на все, я лежал целыми днями на животе и свесив голову с кровати, читал лежащую на полу книгу. А чего? Получилось очень даже удобно. Лежишь себе сосиской, рану на спине не беспокоишь и потихоньку больничную библиотеку перебираешь. Я же не Брежнев какой, живчиком скакать сразу после травмы. Да и рана-то, благодаря практически ежечасным визитам врачей, меня практически не беспокоила. Так, чесалось разве что. Вообще на меня сошло самурайское безразличие. Я снова и снова сравнивал события тогда и сейчас. Даже если завтра меня не станет, то я уже столкнул ход истории с накатанной колеей. А что касается Леонида Ильича, то в принципе и с ним уже тоже согласился. Если Михаил Андреевич окажется действительно умным и сможет взглянуть поверх себя, то считай, дело в шляпе. Сколько всего изменится, а будет ерепениться, то прибить Мишу Суслова особых усилий мне не доставит. В следующую встречу просто понаделаю ему дырочек в артериях и пусть пытаются доказать, что это не сосуды такими слабыми оказались. «Сашка, привет, ты еще долго тут собираешься куковать?» Совершенно бесшумно в двери нарисовался Меньшов, мой тезка и напарник. «Давай собирайся, Леонид Ильич сказал тебя с собой забрать, дескать врач разрешил». И тут же следом медсестра позвала переодеваться. Ну это она так думала, я критически осмотрел выданную мне медсестрой одежду. Вот какой глубинный смысл в хранении заляпанных кровью рваных тряпок. Вот что можно сделать с исполосованным вдоль и поперек пиджаком, срезать пуговицы и пришить к новому, рубашку даже на тряпки для протирки не пустить. Вы пока так езжайте, а потом пижаму по случаю завезете. Поняв мои затруднения, тут же решила служительница Гиппократа. Ой, здрасте. Все, Саш, хватит раздумывать, поехали скорей. Меня легонько похлопал по плечам Брежнев. У нас еще столько дел. Думаю, стены больницы видели многое, но вот то, что секретарь ЦК лично открывал дверцу своего автомобиля человеку в пижаме, точно в первый и наверняка в последний раз. Наверняка потом медсестрички тайком читали медицинскую карту и многозначительно хмыкали над графой род деятельности. Водитель, Леонид Ильич, а что с самолетом? Стоило перегородке между водителем и салоном подняться, как я тут же вспомнил про свои предсказания. Нормально все с ним. На всякий предупредили пилотов, дескать самолет новый, возможно всякое над морем. И что было? Да оказалось, что у погранцов тренировки личного состава были. Ну и никто там не подумал, что батарея зенитных прожекторов практически в упор, это совсем не шутки. В общем, помогло предупреждение. А как? Я мысленно поставил себя на место пилотов и передернулся. Взлетел такой... Перед тобой восход над бескрайним морем и вдруг внезапно все вокруг заливает ярким светом. Ты пытаешься хоть что-то разглядеть, а в глазах зайчики прыгают. БРР. Хорошо, что я не пилот. А с Михаилом Андреевичем что? И с ним все хорошо. После того, как ты так хорошо с певцом и самолетом угадал, он в тот же день в Венгрию к Андропову улетел. А чтобы он в полете не скучал, я ему еще твой доклад про поездку Хрущева в Англию дал. Леонид Ильич, вот все хотел попросить. Может, не надо так информацией разбрасываться, ведь прибьют же. Эх, Саша, я не разбрасываюсь, а дозированно делюсь. Именно для того, чтобы не прибили. Знаешь, как Жуков на пару с Байдуковым буквально изнасиловали свое КБ-1. У-у-у, если верить моим хорошим товарищам, там ученые по стенам и потолкам бегали. Странно, с чего им там по потолкам-то бегать? То, что свет может отражаться от границы сред с разной плотностью, так это известно любому, кто хоть раз нырял с открытыми глазами. А теорию предка Лазера, под названием Мазер, еще в 52 году описали наши же ученые. Или просто не хватало взгляда сверху и начальственного пенделя, ведь сколько раз уже было, что решение очевидное, лежит на поверхности, но никто его не замечает. А теперь поди в ученой среде начнется резкий дефицит рубинов и газоразрядных ламп, все лазеры будут делать. Ладно, хоть в больнице я и прикидывал результат своих действий, но там был пессимистичный прогноз. А если взять оптимистичный, 6 человек и 1 самолет в масштабах страны — это незаметная глазу пылинка. А вот если Суслов сможет переломить ситуацию в Венгрии, то это уже прорыв, и прорыв огромный. И главное, все согласны лучшим практикам из будущего. И венгры будут целы, и СССР в дерьме не измажут. В общем, держу кулачки за то, чтобы Элвису не стать почетным гражданином Будапешта. Пусть придумывает новую цель для сбора пожертвований, благо время еще есть. Я с раздражением хлопнул себя по шее, посмотрел на ладони и удивился. Надо же, комары уже оттаяли. Вот жрали бы себе сок с травы или чем они там питаются, когда крови нет и горя бы не знали. А теперь комар не дождется свою комариху. Вот и мы, как те комары, сидим за специально выделенным для нас столике и ждем, когда руководство настреляется. Видимо, у Брежнева кончился запал сталкивать лбами других, или по весне какой гормон взыграл, вот и ломанулся на охоту. Ну как ломанулся? Чинно-благородно кавалькада автомобилей въехала на специально подготовленную полянку в специально подготовленном участке леса со специально подготовленными людьми. Подозреваю, что и животные по такому случаю тоже были специально подготовлены. Но вообще мы тоже не отставали. Далеко от машин нам отходить было нельзя. Поэтому пока боссы там шарахались по бережку и пуляли в воздух, мы быстренько на имеющемся тут же мангале сообразили шашлычок, благо у местного повара было все необходимое. В общем, к возвращению руководства на базу мы уже были осоловевшие от еды и, валяясь на сиденьях, старательно изображали из себя удавов. Чуть прищурившись, чтобы свет не мешал, я наблюдал за компанией, обосновавшейся за самым главным столом. Они был далеко, метров за 70. Поэтому сюда не доносилось ни звука, а вот движение можно было разобрать. Брежневу явно сегодня улыбнулась удача, вон какой довольный сидит и клубы дыма пускает. Было бы иначе, он ходил бы и ко всем приставал, рассказывая о делах своих бывших. Суслов сидит как лом проглотивший и чуть склонив голову, разговаривает с Косыгиным. На другой стороне розовой пышкой торчит Маленков и, размахивая руками как мельница, что-то доказывает Молотову и Кагановичу. Им бы Ворошилова с Булганиным добавить, приправить Шипиловым, и все, готова самая настоящая антипартийная группа. Я задумался о реальности такого сейчас. А что, в принципе, вполне возможно. До первой попытки свержения Хрущева осталось чуть больше года. В принципе, основные претензии к Никите Сергеевичу пестуются заговорщиками давно, еще до моего попадания сюда. А тут я еще своими блокнотиками добавил. Как шепотом поделился со мной Леонид Ильич, он давно Суслова не видел в таком состоянии. Тщательно перепроверив мой очередной блокнот про поездку Хрущева в Англию и обнаружив, что я еще немного приукрасил происходящее, он буквально раскидал половину своей библиотеки цитат классиков, пытаясь найти хоть немного подходящую к ситуации карточку. Но внезапно обнаружилось, что ни Ленин, ни Маркс не писали про вдрызг пьяного главу государства, открыто оскорбляющих всех вокруг. Ничего. Вот прочитает Михаил Андреевич специально подготовленный для него доклад про его же ошибки и точно рванет по округе, да так, что никому мало не покажется. А потом я ему добавлю его же секретным докладом про Хрущева. Подумаешь, что он только через 10 лет будет написан. Просто как-то ночью меня внезапно озарило, почему Михаил Андреевич такой консервативный. Ведь когда надо, он способен быстро анализировать ситуацию и мгновенно принимать решения. И что самое главное для руководителя, потом нести за них ответственность. И, видимо, раньше где-то он настолько крупно налажил, что теперь просто боится сделать не то или не так. А тут я ему вылил кучу Елена душевные раны и попросту дал все необходимые, чтобы даже самого вопроса про ошибки не стояло. Напрямую его не спросишь, разница в уровне не позволяет, но события в Венгрии косвенно подтверждают мою догадку. Там сейчас, если верить Брежневу, идет самая настоящая революция. Правда, постоянно контролируемая старшим братом. Дескать, вон, Югославия нашла свой путь построения социалистического общества, вот и вы идите и ищите. Не все же вам копировать нас. Пока радостные венгры гоняют этого ракоши с саными тряпками и спускают пар в баталиях про новых кандидатов, Жуков затащил им в страну пару дивизий. Венгры сначала было возмутились, но на следующий день все газеты вышли с переведенной копией приказа. Когда это дошло до нас, я долго смеялся, если кратко и выкинуть все канцеляризмы, то суть получалась примерно такой. Охранять памятники культуры, на все остальное не реагировать. Удобно. И не дай боже какой-нибудь империалистический ублюдок бросит тухлое яйцо в бронзовую статую основателя венгерского государства. Глава 27. Портретов Сталина за 1952 год в «Правде» было опубликовано всего 6, а портретов товарища Хрущева только за 1964 год опубликовано в той же газете 147. Вот вам и пример истинного борца против культа. Я наблюдал в зеркало заднего вида, как Суслов читает вслух честно спертый текст из будущего. Видимо, автор узнал свой стиль, потому что никаких вопросов про происхождение доклада Президиума ЦК КПСС на Октябрьском пленуме ЦК КПСС не последовало. Товарищ Хрущев, сосредоточив в своих руках неограниченную власть, обнаружил полное неумение, да и нежелание правильно пользоваться ею. Товарищ Хрущев, особенно за последнее время, вышел из-под контроля ЦК КПСС и его Президиума, открыто пренебрегает мнением руководителей партии и правительства, перестал считаться с высказываниями товарищей, никого не хочет признавать. Все достижения партии и народа, победу ленинского курса в жизни нашего общества он приписывает не партии, а себе лично. На любом маломальски существенном мероприятии в нашей стране, на всем обязательно должно стоять клеймо, сделано Хрущевым. Но как он мог? Кажется, Михаил Андреевич потихоньку превращается в робота, настолько дерганными стали его движения. Что смотришь на меня, сам потом напишешь, теперь сам и читай. Там еще интереснее будет. Брежнев почмоков, облизнул пальцы и перевернул страницу. Вот Леониду Ильичу сейчас точно волноваться ни за что. За десятилетний период за ним не обнаружилось больших косяков. Байконур построился, ракеты с него начали летать, противоракетные системы подняли голову и начали сбивать зря летающие. До катастрофы 1960 года, когда погиб командующий РВСН, еще 4 года. Да и то, там его вины нет, вся причина в показухе и стремлении успеть к годовщине революции. Три раза СССР стоял на пороге ядерной войны. Суслов аж подпрыгнул на сиденье. Надо же, какой переменчивый. То сидит соляным столбом и суставами хрустит, то прыгает бешеным тушканчиком. И если судить по цвету лица, у него даже давление от такого не меняется. Прям биоробот из будущего. В прошлом году в стране возникли серьезные трудности даже с хлебом. В связи с этим товарищ Хрущев предлагал ввести карточную систему. И это через 20 лет после войны. Мы были вынуждены выделить 860 тонн золота, чтобы купить зерно у капиталистов. Если бы сельское хозяйство находилось действительно в цветущем состоянии, то как мог один неурожай в течение великого десятилетия выбить нас из колеи, посадить страну на скудный паек, лишить ее оборонных запасов хлеба, заставить Советский Союз, всегда продававший зерно, покупать его на золото? Да, на фоне вала успешных реляций о будущем рекордном урожае 1956 года воспринять такое очень тяжело. Ладно, Леонид Ильич, я ему еще в Казахстане рассказывал о том, к чему вся эта распашка целины проведет. А Суслову, для которого каждый отданный грамм золота буржую, это как ножом по сердцу. О, а сейчас пойдет мое любимое. Возможно, многие его отрицательные качества до известной степени тем и объясняются, что человек вступил в преклонный возраст, хотя сам он никак не хочет с этим мириться и утверждает, будто бы он просто пожилой. Вот ведь молодежь какая. И хоть оба наотрез отказались читать свои биографии, но я-то в курсе, что Суслов на своем посту дотянул до 80 лет, а Брежнев до 76. Видимо, тогда это было уже другое, понимать же надо. Нет, Леонид, такое по второму разу повторять было бы преступлением. Суслов, закончив чтение доклада, на всякий случай проверил обратную сторону листа, надо убирать Хрущева. Мы с товарищами уже разговаривали на эту тему, неожиданно спокойно отозвался Брежнев, на, читай еще. Ага, очередной мой доклад про антипартийную группу. Всего через годик начнется дикий шорох в высшем руководстве СССР. И даже без моих докладов получится так, что 7 голосами против 4 будет принято решение рекомендовать пленуму ЦК КПСС сместить Хрущева с поста первого секретаря ЦК КПСС и пересмотреть состав секретариата ЦК. Но теперь-то все заинтересованные лица будут в курсе, что начнут творить самый главный кпшик Серов и Жуков прямо во время совещания. И не прилетит больше Козлов, затянув совещание до самого пленума, где сторонники Хрущева показательно задавят бунт. Молотова в первые секретари, после того как он был за Никиту, нет, я категорически против. Я аж вздрогнул, когда Суслов хлопнул папкой себе по коленям. Ну-ну, пауки в банке, сегодня ты против меня, а завтра я тебе за это кукиш покажу. Что Молотов, что Хрущев, что любой другой секретарь имеют длинную историю с кучей самых неприглядных дел, и в самый нужный момент эти дела часто и оказываются тем камушком, что тащит их на дно. Так что выбирать вам надо из тех, кто помоложе, да почище, из кандидатов в секретари, а их список небольшой: Брежнев, Жуков, Мухиддинов, Фурцева, Шверник и Шипилов. Причем Екатерину Алексеевну сразу вычеркиваем. Тут еще нет феминизма и женщину во главе партии никто просто не воспримет серьезно. Но ей в утешение я уже тоже подготовил очередную писанину. Обозвал тенденции мировой культуры в среднесрочной перспективе. Там и про Элвиса, и про Битлов, и про прочие взрывы в мировой культуре. Так что будет что им покумекать на пару с Михаилом Андреевичем. Глядишь, и дадут зеленый свет нашей эстраде. Создадут ВИА, обзовут его красными звездами, найдут поэтов посмышленнее и зададут жару, а то и на свой собственный билборд с чартами замахнутся. Против такого никакие бонни-эммы с преслями не спляшут. Ладно, пусть они там собираются и решают. И если решат неправильно, то я тому, да я Суслова на них натравлю, подсуну пару докладов с неприглядными фактами и даже ничего выдумывать не буду. Благо Михаил Андреевич прямо на глазах изменился и уже совершенно не тот человек, что был месяц назад. Кстати, ты в Венгрию ездил, поделись результатами, если не секретно, а то в записке ты как-то обтекаемо все. Брежнев решил сменить тему. Да как там, если коротко, то прогнило там все, и мы во все это вляпались со всего разгона. Вернее, почти вляпались. Этот фанатик действительно сам, своими руками, довел страну до такого состояния. Мне Татьяна Филипповна, жена Андропова, такое порассказала. Такое впечатление, что они с Никитой Сергеевичем одну и ту же методичку читали, настолько методы оказались схожи. Но тут и моя вина есть. Зря я перекладывал все на международный отдел. Разгоню бестолочи к чертовой матери и ничьего мнения не спрошу. И что теперь? А теперь мы с Надим договариваемся. В прошлый раз его британцы перехватили, но теперь шалиш. Простые венгры его любят, так что думаю, все будет хорошо. Ну если так считает до сих пор осторожничающий Суслов, то значит дело уже в шляпе. Александр, давайте отвезем Михаила Андреевича домой, а сами потом в Крылатское, а то чего-то засиделся я. А трасса-то после той аварии преобразилась. На въезде появился шлагбаум с полагающимся ему по штату детком. Следом мне в глаза залез заборчик чисто символической высоты. Как мне потом объяснили, в основном против шатающейся здесь живности, пара коз, соблазнившиеся молодыми побегами на горках, уже успели пойти на шашлыки, да и сами горки стали каким-то более облагороженными, что ли. Везде флажки, какие-то непонятные знаки и ленточки. Да что там, тут даже вышка появилась с прожекторами, точь-в-точь, как на футбольном стадионе. И что самое главное, кажется, новый почин заметили функционеры из ДСАФ, сиречь добровольного общества содействию армии, авиации и флоту. Ну или им кто-то настоятельно посоветовал присмотреться, тут уже не подскажу. Теперь вместо того, чтобы по тирам из мелкошек мишени щелкать, арава пацанов лепила из подручных материалов тележки с колесами, водружала на них дохленькие моторчики и начинала наворачивать круги. И это всего за какой-то месяц, если не меньше. Вон, да они даже уже вывеску намалевали, про спортивно-технический клуб. Бедный Александр Яковлевич, ведь фиг разберешь в таком мельтешении самобеглых косясок, кто куда несется. Ребятня задавит по глупости и даже паспорта не спросит. Однако зря я волновался, оказывается, Леонид Ильич успел стал почетным членом этого самого клуба, и по уставу имел неоспоримый приоритет перед всеми остальными, дескать, одновременно с ним может кататься только равная ему по рангу и классу техника, иначе не спортивно и вообще опасно для жизни начинающих рулил. А что тут нынче может соперничать с Сурой? Правильно, только вторая модификация Суры, которую быстренько сварганили заводчане после успешных испытаний месяцем раньше. Развесовка немного другая, получше защита при опрокидывании. И да, покрасили наконец-то нормально. Леонид Ильич, Леонид Ильич, срочный звонок. Из неказистого здания клуба, размахивая костылем, выпрыгнул мелкий мужик, видимо, председатель этого самого клуба. На всякий я развернул машину и подъехал поближе к дверям. Ну а вдруг чего случилось и надо будет мчать? Скоморохи, это кто? 894 и краткое, так и передай им. Молодцы. Послышалось в открытое окно. Познание, что у нас одновременно совпадает с 894 и какими-то скоморохами. 894 и краткое истребительный авиационный полк. Аэродром Скоморохи расположен 12 километров южнее Житомира, Украинская ССР. Странно, там же ничего этакого сейчас не происходит, вернее, не происходило в другой реальности. Из знания управления клуба вышел весь сияющий Брежнев. Глубоко затянувшись, он выпустил огромный клуб дыма и, заметив наши с Рябинко вопросительные взгляды, поманил нас поближе. Сбили вражеский высотный самолет-разведчик. В первом же вылете. Не понял. Первый пролет У-2 над СССР был 4 июля, а сегодня, ядрёна корень, а сегодня как раз и есть 4 июля. Взлетел с авиабазы под Висбаденом, что в ФРГ, и дал здоровенный круг над Москвой, Ленинградом и Балтикой. В прошлой жизни ПВО его не обнаружило, поэтому получился шикарный подарок америкосам на День независимости. Да и потом, до 1960 года, пока Пауэрса сбили не благодаря, а вопреки, самолеты вполне себе безнаказанно летали. Что же изменилось? Немного послушав возбужденного Леонида Ильича, я прояснил для себя следующее. Начитавшись моих докладов про раздолбайство, царившие тогда в армии, Брежнев потребовал у Байдукова, облеченного властью товарища, и снабдив его ценными и еще более ценными указаниями, отправил на 30-краткое завод, расположенный тут же, в Москве. Там эти указания приняли близко к сердцу и изготовили изделий Т-3 чуть-чуть побольше обычного. Ну, дескать, для более расширенных испытаний, приближенных к боевым. Ну а дальше покатилось все по положенной колее. Зная время и примерный маршрут, вояки заранее приготовились. И топливом нужным заправили, и летные костюмы привели в порядок, и про вооружение не забыли. Когда бедный У-2 зарулил в наше воздушное пространство, вдогонку ему вылетело сразу три изделия, ставшие через годик на серию будущие Су-9, умеющие разгоняться до 2000 км в час и прыгающие на форсаже до 29 км, не оставили шпионскому самолету ни единого шанса. В общем, сейчас в лесах где-то между Смоленском и Калугой валяются обломки этой уберштуки. Ну или в местных болотах тонут, что один фиг. Я глубоко вздохнул. Интересно, будет писать Эйзенхауэр Хрущеву про недопустимость подобного обращения с американской техникой? Ну в смысле, чей МИД первый напишет, они плохие, вообще берегов не видит. По идее наши. Ведь, как ни крути, американцы облажались и облажались по полной. Теперь главное в Египте в грязь лицом не ударить. А то, как показывает история, просто поставить горстку вооружения и немного военных советников совершенно недостаточно для красивой победы. Ведь именно благодаря поражению в Суэце Франция с Англией показали, что они очень сильно экономически и политически зависят от США. И именно с этого началось их низвержение с пьедестала сверхдержав. А тут есть такой шанс придать им ускорение. Ладно, я даже без всякого напоминания испорчу очередной блокнот. Этому Насеру и Асуанскую плотину поможем построить, и танков подвезем для ее защиты от всяких бенгурионов и Мойш с Дайнами. Главное не забыть, что кредиты нужно не просто так раздавать, а за всякое полезное. Чего там у Египта есть? Ну вот пусть Микоян и решает, что нужнее завести, овощей с фруктами или тканей разноцветных. Я сидел за уже знакомым столом и, подперев голову кулаком, смотрел на экран. А вот чего познание сразу не снабдило меня этой информацией, знал бы то, что сейчас мне демонстрируется на экране, в первую же неделю попал бы в водители к Брежневу. Эхо, и у кого потребовать ответ? 89% это много или мало? Словно отвечая на мой незаданный вопрос, экран очистился и по нему медленно поползли строки. Дорогой участник, поздравляем с успешным завершением эксперимента. Комиссия установила, что дальнейшее развитие данного варианта реальности лишь увеличит разрыв от остальных участников. Комиссия совместным прогнозированием подтвердила, что на 5-летнем уровне прогнозирования базовый уровень будет превышен более чем на порядок, что превышает первоначальные требования. Комиссия предлагает вам развить эксперимент на более высоком уровне сложности. Продолжить. ДН.